Глава 43. Я испугалась, глядя на заплаканную баронессу. Неужели не помогло? Но как же так? Ведь братьям Ринальди было достаточно всего нескольких часов. Может, было недостаточно плитки? «Случилось, мадемуазель Фонтен», — сквозь слезы ответила баронесса. «Он вернулся». И с этими словами баронесса обернулась в сторону входа в дом. На пороге дома, устало улыбаясь, стоял Этьен Муран. У меня отлегло от сердца. «Как же вы меня напугали, госпожа де Вальмон», — сказала я, сама готовая разрыдаться от счастья, что плитка работает. «Значит, теперь надо разложить плитку вдоль улицы Вязов, так, чтобы Этьен мог беспрепятственно вернуться домой». «Баронесса, мадам Таяна», — весело сказал Этьен, — «пропустите, наконец, мадемуазель Мари во двор и давайте пройдем в дом. Нам есть что обсудить». Когда мы расселись у стола, я заметила, что Этьен заинтересованно смотрит на мою сумку и вспомнила, что у меня там еще теплые экспериментальные образцы от Марты. Выложила несколько на стол, объяснила, как их есть. Баронесса сначала сморщилась, конечно, это была больше еда для простолюдинов, предполагалось, что едят руками, что было не свойственно аристократам. Но, глядя на довольно жующего Этьена, мадам Таяна все же решилась и попробовала откусить кусочек. И уже скоро и Этьен, и баронесса с удовольствием поедали вкусные бургер Марты. Этьен съел два и продолжил коситься на корзинку. Но мне надо было что-то принести мальчишкам Маран, поэтому я больше ничего не стала доставать из корзинки». «Никогда не пробовал ничего подобного», — искренне сказал Этьен. «Вы вообще практически первый, кто это пробует», — улыбнулась я. «Эту удобную еду будет делать моя подруга Марта, владелица таверны у Марты». Увидев в глазах баронессы узнавание имени, я закивала. «Да, госпожа баронесса, это та самая Марта, пирожки которой так чудодейственно действовали на мадиров». Я случайно проговорилась, но баронесса тут же зацепилась за множественное число. «Мари, вы сказали мадиров. Значит ли это, что вы видели многих?» «Только двоих. Это были братья Ринальди», — грустно ответила я, понимая, что баронесса все еще надеется, что ее сын жив. Ни баронесса, ни Этьен не знали раньше братьев Ринальди, поэтому долго их расспросы не продолжились. «Этьен», — спросила я, — «готовы ли вы ко встрече с семьей? Завтра я организую кладку плиткой вдоль улицы и надеюсь, что вы сможете сами дойти до дома вашей матушки без риска обратного обращения». «А я смогу перемещаться только там, где есть плитка?» — задал весьма верный вопрос Этьен. «К сожалению, пока да», — грустно ответила я. «Мы еще не придумали, как снять проклятие короля, но работаем в этом направлении». Про себя даже сплюнула. Стало неприятно, что отвечаю людям, словно бюрократ какой-то. Но следующее, что произнес Этьен, все-таки успокоило мою совесть. «Ну что вы, не расстраивайтесь, Мария, я уже рад и этому. Подумать только, завтра я уже смогу увидеть мою семью. Мне до сих пор кажется, что это сон». Распрощавшись с баронессой и Этьеном, я отправилась в дом семьи Муран. Мне предстояла непростая задача — рассказать, что Этьен жив и теперь уже вполне здоров, но пока надо подождать до утра, да еще и до того момента, как будет выложена плитка. Зря я боялась, что не найду нужных слов. И маркиза, и Эжени сразу же приняли факт того, что Этьен жив. Единственный момент, который было непросто урегулировать, это желание обеих женщин сразу бежать к дому баронессы де Вальмон. Я еле их отговорила и все-таки спросила, почему они не сильно удивились тому, что Этьен жив, и с ним уже почти все в порядке. И маркиза, когда все успокоились, сказала: «Мари, не удивляйтесь, что мы с Эжени так спокойно отнеслись к тому, что произошло еще одно чудо. С тех пор, как вы появились в нашем доме, чудеса — это то, что стало неотъемлемой частью нашей жизни». «Вы не представляете, как беспросветно мы жили до того момента, как вы постучались в нашу дверь. Я не устаю благодарить матушку Баншон, которая отправила вас к нам». «Ну что вы, Элис!» — я даже смутилась. Вы сами мне очень помогли и стали родными людьми для меня. А вчера, вернувшись в ваш дом, я словно домой вернулась, в семью. В общем, закончился наш разговор тем, что мы дружно все поплакали. Ну ладно, и жени, она по любому поводу устраивает слезоразлив. Но от себя и маркиза я такого проявления чувства не ожидала. С утра только взошло солнце, а мы с маркизой уже вывели на улицу и тех, кто уже работал в доме, и еще пригласили несколько рабочих и уложили плитку по той схеме, которую мы отработали в герцогстве де Мариньи. За этим занятием и застал нас герцог де Мариньи, который приехал за мной. И судя по тому, что приехал он рано, что-то произошло. Но мне так хотелось присутствовать на встрече Тьены с семьей, что я даже не стала сразу расспрашивать герцога, с чем он приехал, а только молитвенно сложила руки на груди и одними губами попросила немного подождать. Герцог, которому я не рассказывала историю Этьена, а только упоминала о том, что видела Мадира в Шантильи, заинтересованно смотрел на то, что мы делаем. Когда вся улица от одного дома до другого была подготовлена, к сожалению, плитки не хватило на большее. Я вместе с маркизой, потому что жени замерла вместе с детьми на другом конце улицы, не в силах справиться с волнением, отправилась в дом баронессы де Вальмон. Уже на подходе к воротам я увидела, что на той стороне кто-то движется, словно мечется с одной стороны в другую. Баронесса де Вальмон вышла из приоткрытой калитки, широко улыбаясь, и активировала ворота, которые нехотя, словно забыли, как это делается, медленно начали открываться, распахиваясь в разные стороны. Я отошла чуть в сторону и увидела, как на другой стороне открывающихся ворот замер Этьен, который был гладко выбрит, короткие волосы были уложены, они торчали в разные стороны. Одет он был в красивый нарядный камзол, который был ему слегка великоват, но это было неважно. Самым важным было то, что к нему, несмотря на то, что мать, которая словно не веря, что все это не сон, подошла к сыну и рукой потрогала его лицо, второй рукой взяла его за плечо и прижалась к нему, и, несмотря на то, что была ниже ростом, как будто стараясь укрыть сына от всех тех невзгод, которые могут свалиться. Это очень трогательно, не правда ли? Я вздрогнула, когда услышала голос герцога, прозвучавший за моей спиной. Увлекшись сценой встречи сына и матери, я не услышала, как герцог подошел. «Да», — кивнула я, — «не в силах еще что-то сказать, потому что глазам снова подкатывали слезы, а в горле появился ком». «Я представляю, что и вам хочется обнять своего ребенка, Мари», — тем временем продолжил герцог. Слезы в моих глазах моментально пересохли, и я развернулась к герцогу. «Вы хотите сказать, что нашли способ отправить меня в замок графу де Демартен и готовы отпустить меня?» «Да, Мари, я готов отпустить вас, потому что другой такой шикарной возможности попасть к графу может и не представиться. Дело в том, что граф ищет экономку». И его управляющий обратился к моему хорошему другу с просьбой дать объявление и прособеседовать тех, кто мог бы подойти к графу. Я сразу же подобралась. «Леонард, я обязательно пройду это собеседование. Куда надо ехать?» Герцог улыбнулся. «Вы уже прошли его, Мари, и завтра вы выезжаете в графство Демартен, в замок Лебединый край». Мне захотелось попрыгать и расцеловать герцога. Какой же он все-таки хороший работодатель, все устроил. Но, — внезапно произнес герцог, — и я остановилась. Что еще за «но»?